Я готов к диалогу. И вот это происходит. Он посмотрел мне в глаза, слегка улыбнулся и направил член к моей задней дырочке. Он надавил головкой своего члена на анус. Все это время он смотрел мне в глаза. Мы с Владом часто так делали. Он любил смотреть мне в глаза и видеть изменения в моем мировосприятии, когда член проникает в мою норку. Валера сейчас делает то же самое, но ощущения совершенно другие. Я почувствовал, как головка понемногу начала входить в меня. Вот моя дырочка раскрылась, и вся головка вошла внутрь. Я задрожал в предвкушении. Валера на этот раз не был резок, он действовал медленно. Я отметил, что он может и так, оказывается. Он входил в меня, и я почувствовал, как мой анус растягивается, а член проникает все глубже. Член вошел по самые яйца, и я чувствовал, как он пробивается внутри, и от этого меня охватило желание еще сильнее. Я стонал и кричал. Мне было приятно, а Валера двигался все быстрее, всаживая член в мою задницу. Я ощупывал его руками и дырочку в том месте, где он входил в меня, а потом моя рука скользнула к моему дружку, и я начал ласкать себя, чтобы усилить эффект от анального секса. Валера держал меня за ноги и всаживал член в задницу. Не сильно, но и немедленно. Он держал приемлемый темп, чтобы мы оба получили удовольствие, а эмоции переполняли меня до краев. В самый неожиданный момент во мне все сжалось, но через секунду я взорвался, и меня понесли волны оргазма. Я кончил. Кончил сильно, обильно, и продлилось это немного дольше, чем обычно. Чувство было глубокое, и эмоции захлестывали меня. Тело дрожало, но член Валеры до сих пор был внутри, и я это хорошо чувствовал. Он продолжил трахать мою задницу, и через пару минут я снова почувствовал возбуждение. Оно было чуть менее умопомрачительным, но таким же ярким и приятным. «Как же мне хорошо с тобой!» – шептал я в полуобморочном состоянии. «Мне тоже с тобой кайфово!» – ответил Валера. «У тебя самая узенькая дырочка, которую я когда-либо видел. Мне так нравится проникать в тебя. Хочешь, сменим позу?» Он вытащил член, и мы встали на ноги. Я оперся на стол, повернулся к нему спиной и выгнул спину. Он подошел сзади и снова засадил член мне в задницу. Он вошел легко, как по маслу. Смазки хватало, и я просто наслаждался тем, что внутри меня двигается мощный поршень. По бедрам стекала смазка, и я чувствовал, что в данный момент все мое тело ликует от этого волшебства, и я бы мог наслаждаться этим вечно. Через минуту я ощутил, как Валера слегка вытащил член из задницы и оставил внутри лишь головку, а еще секунду я ощутил горячую сперму, разливающуюся у меня в прямой кишке. Он кончил обильно и густо, и когда его член покинул мой анус, из дырочки потекла сперма, которая начала капать на пол и стекать по моим бедрам. Это было нечто. Я смотрел на него с благодарностью и благоговением. Мне не хотелось прекращать это. Я судорожно придумывал причину для Влада. Почему я не могу прийти домой? Но этих причин не было. Он знал, что у меня нет друзей. А пока я не сниму жилье, я не могу так нагло вести себя. Он сразу же заподозрит, что я что-то знаю. Нужно быть осторожным. Давай помогу разрядить твои шарики. Ложись на кровать и расслабься, — улыбнулся Валера. Он явно был горд собой. Хочешь еще раз полетать и красиво кончить? «Еще бы!» – я расплылся в улыбке. «Он так сильно возбуждает меня, что я ни о чем не могу думать, как только о бесконечном сумасшедшем сексе». «Я хочу, чтобы ты кончил мне в рот», – подмигнул парень. «Хорошо», – улыбнулся я. Я лег на кровать, и Валера сразу же обхватил мой член губами, проталкивая сразу два пальца в мой анус. Мой член превратился в камень уже через несколько секунд. Кажется, я скоро уже разрежусь. Нет сил терпеть такие муки. Краем глаза вижу, что загорелся дисплей на телефоне Валеры. Музыка прервалась на миг, и я машинально повернул голову. Время было уже почти 11. Меня словно кипятком ошпарило. Как такое возможно? Сколько мы сидели в зале с парнями? Ну, максимум 3 часа. А сколько мы тут уже в спальне? Это уже сложно посчитать. Но я предполагал, что еще где-то около 8 вечера. Мама дорогая, Влад меня уже, наверное, потерял. Пару секунд колеблюсь, одолевают какие-то непонятные страхи и опасения, что Влад будет недоволен, что меня нет так долго. Будет скандал, и если я прямо сейчас не пойду домой, то он будет очень злой. Но потом я понимаю, что готов наплевать на все. Мне настолько хочется снова почувствовать Валеру в себе, что я готов даже признаться Владу, что завел себе новых друзей. Пусть теперь он ревнует, а не только я. Может быть, одумается? Мой телефон стоит на беззвучке. А вот выследить меня для Влада не составит труда. Скорее всего, он уже знает, где я. А это значит, он может приехать. Этого еще не хватало. Валера продолжает засасывать, и я снова растворяюсь. Мысли и страхи уходят на второй план. Еще немного, еще чуть-чуть, а потом я сразу же поеду домой. От тела парня пахнет сексом, и я весь дрожу от желания. Мне кажется, что все происходящее со мной – это сон. Его пальцы входят в меня медленно и глубоко, и теперь я чувствую жар внутри себя. Губы полируют член, то скользя по стволу, то отпуская его с громким чпоком. Я ощущаю волну возбуждения, которая перекатывается внизу живота, когда Валера особенно глубоко берет. Черт, кажется, я никогда столько не трахался. Что со мной творится? Я словно взбесившийся извращенец. Я готов рисковать всем, лишь бы продлить это удовольствие. Валера не дает мне кончить. Он умело чередует ласки. И я ощущаю постоянно подкатывающую волну оргазма, но она где-то рядом. А потом он начинает засасывать так, словно пылесосом. Я нервно вцепился в его плечи. Его тело такое шикарное, такое крепкое и сильное. Тело настоящего мужчины, который заставляет меня ощутить прилив наслаждения. Он словно пытается высосать из меня жизнь через член. Так сильно засасывает, что у меня просто нет шансов. И тогда я выгибаюсь ему навстречу и крепко впиваюсь руками в его мускулистые плечи, оставляя царапины на память о нашей удивительной встрече. Внезапно меня накрывает волной, и я уже не помня себя, вою на всю вселенную. Это мой долгожданный оргазм. А Валера испытывает экстаз почти одновременно со мной. Он начинает дрочить сам себе, и я вижу, как из него вытекает белая жидкость. Он высасывает меня досуха, а потом ложится рядом и обнимает. Я целую его в губы, снова наслаждаясь вкусом темноволосого дьявола, и любуюсь его красотой. Мы долго целовались и ласкали друг друга. И расстались только спустя пару часов. Он хотел отвезти меня, но я сказал, что поеду на такси. Не дай бог, Влад увидит, что меня подвозит другой парень. И так 1 час ночи. Я никогда не приходил так поздно домой. Плюс ко всему, я еще и под градусом. На пасашок ребята напоили, а я не смог отказаться. Мне это нужно было сделать для храбрости. Перед тем, как ехать домой. Как я и предполагал, Влад был недоволен. «И где мы шляемся в 2 часа ночи?» — нервно спросил он, встречая меня у двери. «А уже 2 часа ночи, а я даже не заметил», — попытался я отшутиться. Но Влад выглядел слишком серьезным. «Почему ты не брал трубку?» «Я звонил множество раз. Забыл включить звук. Прости, занят был». «И чем же ты был так сильно занят, что не мог ответить и не следил за временем?» «Бухал с новыми друзьями. Разве не заметно? Я нагло посмотрел ему в лицо. Заметно. Иди в постель. Завтра поговорим, строго сказал Влад, помогая мне раздеться. А что не сегодня? Я готов к диалогу. Я не собираюсь говорить с тобой, пока ты в таком состоянии. Видно было, что парень сильно зол, а я был не настолько пьян, как делал вид. Мне сейчас не особо хотелось выяснять отношения. Я так устал, что мечтал поскорее упасть на подушку и забыться.